Рассуждение третье. О, безусловно, необходимом существовании. Первое. Понятие абсолютно необходимого существования вообще. Безусловно, необходимо то, противоположное чему само по себе невозможно. Это, несомненно, правильное номинальное определение. Но когда я спрашиваю, от чего же, собственно, зависит то, что небытие какой-нибудь вещи совершенно невозможно, я ищу реальное определение, которое одно только может быть полезно для нашей цели. Все наши понятия о внутренней необходимости в свойствах возможных вещей, какого бы рода эти свойства ни были, сводятся к тому, что противоположность сама себе противоречит. Однако, если речь идет о, безусловно, необходимом существовании, то попытка понять такое необходимое существование при помощи этого признака была бы обречена на неудачу. Существование вовсе не есть предикат, а потому и упразднение существования не есть еще отрицание предиката, которым нечто должно было бы быть упразднено в вещи. И могло бы возникнуть внутреннее противоречие. Упразднение существующей вещи есть полное отрицание всего того, что было безусловно или абсолютно положено ее существованием. Логические отношения между вещью как чем-то возможным и ее предикатами остались бы при этом незатронутыми. Однако эти отношения — суть нечто совершенно другое, чем простое полагание вещи с ее предикатами, в чем и заключается существование. Таким образом, небытием упраздняется не то, что полагается в вещи, а нечто другое, и в этом смысле здесь никогда не имеет места противоречия. Непригодность всего этого будет более убедительно раскрыта в последнем рассуждении настоящего сочинения, применительно к тому случаю, когда абсолютно необходимое существование действительно считали возможным понять посредством закона противоречия. При этом необходимость в предикатах только возможных понятий можно назвать логической необходимостью. Но та необходимость, главное основание которой я стараюсь здесь обнаружить, именно необходимость существования, есть абсолютно реальная необходимость. Прежде всего, я нахожу, что то, что мне следует рассматривать, безусловно, как ничто и как невозможное, должно уничтожать все мыслимое. Ибо если бы при этом еще можно было бы что-нибудь мыслить, то оно не было бы совершенно немыслимым и, безусловно, невозможным. И вот, если я только на мгновение задумаюсь о том, почему само себе противоречащее есть, безусловно, ничто и невозможно, то я замечаю, что поскольку этим снимается закон противоречия, последнее логическое основание всего мыслимого, всякая возможность исчезает, и нет уже ничего, что можно было бы мыслить. Отсюда я тотчас делаю вывод, что если я упраздню всякое существование вообще, и этим будет устранено последнее реальное основание всего мыслимого, то тогда исчезнет и всякая возможность, и не останется ничего, что можно было бы мыслить. Следовательно, нечто может быть, безусловно, необходимым, или тогда, когда через противоположное ему упраздняется формальный момент всего мыслимого, то есть когда оно само себе противоречит. Или тогда, когда его небытие упраздняет содержательную сторону всего мыслимого и все данные для него. Первое, как сказано, никогда не имеет места при существовании, и так как никакое третье здесь невозможно, то или понятие о безусловно необходимом существовании есть вообще обманчивое и ложное понятие, или оно должно основываться на том, что небытие вещи есть в то же время отрицание данных для всего мыслимого. Но что это понятие не вымышлено, а есть нечто истинное, это становится ясным из следующего. Второе. Существует, безусловно, необходимое существо. Всякая возможность предполагает нечто действительное, в чем и через что дано все мыслимое. Поэтому существует некоторая действительность, уничтожение которой упразднило бы даже всякую внутреннюю возможность вообще. Но то упразднение или отрицание, чего уничтожает всякие возможности, безусловно, необходимо. Следовательно, есть нечто, что существует абсолютно необходимым образом. Пока что ясно, что существование одной или большего числа вещей лежит в основании даже всякой возможности, и что это существование само по себе необходимо. Отсюда можно легко вывести и понятие случайности. Случайное, согласно номинальному определению, есть то, противоположность чего возможно. Однако, чтобы найти его реальное определение, нужно привести следующее различение. Случайное в логическом смысле, как предикат некоторого субъекта, есть то, противоположное чему не противоречит этому субъекту. Например, для треугольника вообще случайно то, что он прямоуголен. Эта случайность имеет место только при отношении предикатов к своим субъектам, и так как существование не есть предикат, то она вообще неприложима к существованию. В реальном же смысле случайное есть то, небытие чего можно мыслить. То есть то, снятие чего не снимает всего мыслимого. Если поэтому внутренняя возможность вещей не предполагает какого-то существования, то оно случайно, ибо противоположность его не упраздняет возможности. Другими словами, противоположность того существования, через которое не дано содержательной стороны всего мыслимого и без которого, следовательно, нечто все еще мыслимо, то есть возможно, в реальном смысле возможно, и значит, в том же смысле и случайно. Третье. Необходимое существо единственно. Так как необходимое существо содержит в себе последнее реальное основание всякой другой возможности, то каждая другая вещь будет возможна только постольку, поскольку она дана через это необходимое существо, как через свое основание. Всякая другая вещь может поэтому иметь место лишь в качестве следствия, и, стало быть, возможность и существование всех других вещей зависят от этого необходимого существа. Но то, что само зависимо, не содержит в себе последнего реального основания всякой возможности, и потому не есть, безусловно, необходимое. Следовательно, несколько вещей не могут быть абсолютно необходимыми. Допустим, что А есть одно необходимое существо, а Б — другое. Тогда, согласно определению, Б будет возможно лишь постольку, поскольку оно дано через некоторое другое основание А, как его следствие. Но так как, согласно предположению Б, само необходимо, то его возможность дана в нем как предикат, а не как следствие из чего-то другого. А согласно сказанному выше, все же только как следствие, что противоречиво. Четвертое. Необходимое существо простое. То, что составлено из многих субстанций, не может быть безусловно необходимым существом. Это ясно из следующего. Допустим, что только одна из его частей безусловно необходима. Тогда другие части в их совокупности возможны через нее только как следствие и не принадлежат к ней как части, существующей наряду с ней. Предположите, что несколько или все части необходимы. Тогда это будет противоречить сказанному в предшествующем параграфе 3. Поэтому не остается ничего иного, как только признать, что каждая часть в отдельности случайна, но все вместе взятые, они существуют, безусловно, необходимо. Это, однако, невозможно, так как соединение субстанций в одно целое не может в существовании иметь большей необходимости, чем она присуща каждой из них. И так как им не присуще никакой необходимости, а существование их случайно, то и существование целого также будет случайным. А если бы кто-нибудь подумал, что можно сослаться на определение необходимого существа и сказать, что в каждой отдельной части имеются последние данные, некоторые внутренние возможности, и во всех них вместе дано все возможное, то это значило бы представить себе нечто совершенно нелепое, только в скрытом виде. Ибо если внутреннюю возможность мыслят себе таким образом, что некоторые части могут быть упразднены, однако лишь так, чтобы то, что было еще дано другими частями, как мыслимое, осталось, то для этого пришлось бы представить себе, что само по себе вполне возможно, что внутренняя возможность была бы отрицаема или упраздняема. Между тем, совершенно немыслимо и противоречиво, чтобы нечто было ничем. А это имеет следующий смысл. Упразднить внутреннюю возможность значит уничтожить все мыслимое, откуда явствует, что условия для всего мыслимого должны быть даны в той вещи, упразднение которой также есть противоположность всякой возможности. И что, следовательно, то, что содержит в себе последнее основание некоторой внутренней возможности, содержит в себе и последнее основание всякой возможности вообще. Вот почему это основание не может быть распределено между различными субстанциями. Пятое. Необходимое существо неизменно и вечно. Так как даже его собственная возможность и всякая другая предполагают такое существование, то никакой другой вид его существования невозможен. Другими словами, необходимое существо не может существовать различным образом. А именно, все, что есть, определено полностью. Так как это существо возможно только потому, что оно существует, то возможность его имеет место только поскольку оно в действительности существует. Следовательно, оно возможно только так, как оно есть в действительности. А потому оно может быть определено или изменено только таким образом и не иначе. Его небытие, безусловно, невозможно, а тем самым невозможны и его начало, и гибель. Следовательно, оно вечно. Шестое. Необходимое существо содержит высшую реальность. Так как данные для всякой возможности должны быть в нем или как его определение, или как следствие, данные через него как через первое реальное основание, то очевидно, что всякая реальность так или иначе постигается через него. Однако как раз те определения, посредством которых это существо, высшее основание всякой возможной реальности, полагает в нем самом ту высшую степень реальных свойств, которая только может быть вообще присуща вещи. И так как такое существо есть, следовательно, самое реальное среди всех возможных, поскольку все другие даже и возможны только через него, то это не следует понимать в том смысле, что всякая возможная реальность принадлежит к его определениям. Это смешение понятий, которое до сих пор было необыкновенно распространено. Бога, или необходимое существо, наделяет всеми реальностями без различия в качестве предикатов, не замечая, что они никогда не могут иметь место в единичном субъекте в качестве его определений рядом друг с другом. Непроницаемость тел, протяженность и тому подобное не могут быть свойствами того, кто обладает здесь разумом и волей. Напрасно также искать лазейку в том, чтобы упомянутые свойства не считать за истинную реальность. Несомненно, что удар тела или сила сцепления есть нечто истинно положительное. Точно так же боль в ощущениях какого-нибудь мыслящего существа никогда не есть только лишение. Некоторая ложная мысль послужила мнимому оправданию такого представления. Мысль эта такова. Одна реальность никогда не противоречит другой реальности, ибо и та, и другая — суть подлинные утверждения, поэтому они и не противоречат друг другу в одном субъекте. Хотя я и готов признать, что здесь нет никакого логического противоречия, однако этим еще не устраняется реальная противоположность. Она имеет место всякий раз, когда нечто в качестве основания уничтожает следствие чего-то другого посредством реального противопоставления. Сила движения тела в одном направлении и равное ей стремление к движению в противоположном направлении не стоят в противоречии друг с другом. И они действительно возможны в каком-то одном теле одновременно. Но одна сила уничтожает реальное следствие другой, и так как в противном случае следствием каждой из них в отдельности было бы действительное движение, то теперь следствие обеих этих сил вместе взятых составляет в субъекте ноль. То есть следствие обеих этих противоположно направленных сил есть покой. Но покой, без всякого сомнения, возможен. Из чего видно, что реальная противоречивость есть нечто совсем другое, чем логическая несовместимость или противоречие. Ибо то, что вытекает из противоречия, безусловно, невозможно. Но в самом реальном существе не может быть никакой реальной противоположности или положительного антагонизма присущих ему определений. Ибо это имело бы следствием лишения или отсутствия, что противоречит его высшей реальности. И так как при наличии в нем всех реальностей, как определений, такой антагонизм должен был бы возникнуть, то эти реальности не могут все вместе содержаться в нем, как предикаты. И потому, так как все они даны через него, будут принадлежать или к его определениям, или к его следствиям. На первый взгляд, мог бы показаться правильным и такой вывод. Так как необходимое существо содержит в себе последнее реальное основание всякой другой возможности, то в нем должно заключаться также и основание всех недостатков и отрицаний самой сущности вещей. Если согласиться с этим, то напрашивается и другой вывод. Само это необходимое существо должно иметь в числе своих предикатов отрицание, а отнюдь не одну только реальность. Однако обратим свое внимание на установленное нами понятие этого необходимого существа. В его существовании изначально дана его собственная возможность. Из того, что существуют еще другие возможности, коих реальное основание оно в себе содержит. По закону противоречия следует, что они вовсе не должны быть возможностью самого реальнейшего существа и, следовательно, возможностями, содержащими в себе отрицания и недостатки. Поэтому возможность всех других вещей в отношении того, что в них есть реального, зиждется на необходимом существе, как на реальном основании. Недостатки же на нем, как на логическом основании, поскольку это другие вещи, а не само первосущество. Возможность тела, поскольку оно имеет протяжение, силы и тому подобное, имеет основание в высшем из всех существ. Поскольку же ему не хватает силы мыслить, это отрицание заложено в нем самом по закону противоречия. В действительности отрицания сами по себе не есть нечто или мыслимое, что легко можно уяснить себе следующим образом. Допустим, что нет ничего, кроме отрицаний. Тогда вообще ничего не дано и нет никакого нечто, которое можно было бы мыслить. Отрицания, следовательно, мыслимы лишь через противоположные полагания или, вернее, возможные полагания, не являющиеся наибольшими. А в этом, по закону тождества, содержатся уже и сами отрицания. Равным образом легко заметить, что все отрицания, присущие возможностям других вещей, не имеют никакого реального основания, ибо они не представляют собой чего-либо положительного. И, следовательно, предполагают лишь некоторое логическое основание.